своей в кровь, в борьбе за ту персону, с которой якобы любовь. Постой, не гони, взгляни правде в глаза, ты ей не нужен. Пора уже давно осознать, подождать, поскучать, потерпеть и опять телефон с блока снять, ее номер набрать. Врать нехорошо, но правду не обязана нести тебе та, что без усилий может башню снести. А тебя на фотке глядя начинает трясти, таблетки не помогут, не ее вина, прости. Одни таблетки поменяв, без сомнений на другие разобьешь об стену, ставший ненужным мобильный. Как в хреновом фильме стало все постылом, и пошел герой, главный по дорожкам постыдным, надеясь так боль заглушить, в ее глазах увидеть жалость. Но ей как было все равно, так все и осталось. Забрать ее не выйдет, так как она не твоя, и все ее слова и ласки не для тебя. Несознательно рвет твою душу на лоскуты, абонент снова вне зоны доступа. Забрать ее не выйдет, так как она не твоя, и все ее слова и ласки не для тебя. Несознательно рвет твою душу на лоскуты, абонент снова вне зоны доступа. Как одержимый ловишь ее взгляды с экрана, листая фотки ВКонтакте, ебать все погано. Заметив во дворах ее с подругами, скажи привет, она и не заметит, для нее тебя нет. Снова вечер за компом, следом ночь, а дальше утро. Ответа добивался, наконец все круто. Ты думаешь, она тебя считает лучшим другом, человеком из состава своего ближнего круга. Прошло полгода, ты решил открыть ей свое сердце, молчала третий день, написала наконец-то. Ответ ее был очень предсказуем для любого, царица всех несчастных с именем френдзона. С пустой надеждой и детским страхом в голове, что никому не нужен больше, спасаешься в беде. Тебе казалось, что к сердцу ее был на подступах, а на деле оказался вне зоны доступа. Забрать ее не выйдет, так как она не твоя, и все ее слова и ласки не для тебя. Несознательно рвет твою душу на лоскуты, абонент снова вне зоны доступа. Забрать ее не выйдет, так как она не твоя, и все ее слова и ласки не для тебя. Несознательно рвет твою душу на лоскуты, абонент снова вне зоны доступа. Забрать ее не выйдет, так как она не твоя, и все ее слова и ласки не для тебя. Несознательно рвет твою душу на лоскуты, абонент снова вне зоны доступа. Забрать ее не выйдет, так как она не твоя, и все ее слова и ласки не для тебя. Несознательно рвет твою душу на лоскуты, абонент снова вне зоны доступа.